Мурасаки Шикибу. Годы жизни. 978 по 1030. Курсив. Японская писательница. Прославилась исторической повестью о Гендже. Конец курсива. Странно, но русский читатель почти не знает этого знаменитого на весь мир имени. Между тем, литературное значение женщины, скрывающейся под таинственным псевдонимом Мурасаки Шикибу, трудно переоценить. Ей принадлежит честь открытия жанра новеллы, а также введение в обиход многих литературных новшеств, которые до сих пор с успехом используют художники разных стран. И хотя она, как многие женщины-писательницы, выразилась по-настоящему лишь в одном произведении, свет ее творчества нет-нет, да и отбрасывает блики на культурную жизнь мирового сообщества. Мурасаки создала нечто новое и уникальное для своего времени – героический роман в прозе, с действующими в реальной ситуациях достоверными героями. Все эти необходимые составляющие романа были продолжены и развиты в произведениях западноевропейских писателей уже в XVIII веке. Повесть о Гендже – это не просто историческое явление. Это произведение считается одним из наиболее выдающихся шедевров японской прозы и одним из величайших творений, созданных фантазией человека. Страница 36. К сожалению, об авторе повести известно очень мало. Даже имя ее в силу восточных традиций покрыто мраком. Высокопоставленные японские женщины не имели права объявлять свое имя широкому кругу лиц. Скорее всего, Шикибу означало название провинции, где отец писательницы являлся правителем, а Мурасаки с японского переводится как «пурпурная». Предполагается, что это псевдоним взят по имени одного из героев книги нашей героини. Мурасаки воспитывала в семье крупного японского чиновника, человека образованного, выходца из интеллигентной семьи. Будущая писательница выросла в атмосфере литературных интересов. Ее дед сыграл определенную роль в создании первой имперской антологии японской поэзии. Ее отец был поэтом и ученым, изучавшим китайскую классику. Мурасаки вышла замуж в 998 году за своего кузена, служившего в имперской гвардии. Ее единственный ребенок, девочка, родилась в 999 году, а в 1011 Мурасаки овдовела. В середине первой декады XI века Мурасаки поступила на службу при дворе императрицы Акико, заняв по европейским понятиям место фрейлины. В этом качестве она прослужила до 1013 года. Что случилось с ней после того, как она покинула двор, и детали ее смерти неизвестны. Над повестью о Гендже Мурасаки работала несколько лет. Писательница вряд ли задумывалась о потомках, о будущей славе. Повесть предназначалась для развлечения высочайших особ императорской крови и была написана для театрального представления при дворе. В тот период в японской литературе доминировали женщины, и талант Мурасаки, безусловно, сыграл свою роль в ее карьере при дворе. Из дневника Мурасаки следует, что она не была обременена дворцовыми обязанностями, за исключением обязанностей компаньонки. У нее было время писать, и, похоже, ее занятия поощряли, как поощряют дворцового летописца. Дневник Мурасаки рисует наблюдательную и меланхоличную женщину, которая всячески избегала светской жизни, а также контакты и переписки с другими знаменитыми писателями своего времени. Повесть о Гендже – солидное произведение, охватывающий почти 70-летний период японской истории и описывающий карьеру аристократа Гендже, незаконно рожденного сына императора. Уникальным это произведение делает то, что вместо ожидаемого рассказа о чудесных приключениях, повесть рассказывает о реальных людях в реальных ситуациях. Страница 37. Автор описывает любовные похождения и интриги Гендже в красивейшей поэтической манере, исполненной скрытого смысла. Этот прием затем с удовольствием использовали знаменитые новеллисты XX века, в том числе Марсель Пруст. Шедевр Мурасаки Шикибу – величайшее достижение мировой литературы, которое и по происшествию 700 лет не теряет своего новаторского значения для человеческой культуры.